гуру. Даже птица не полетит, если воздух не окажет необходимого сопротивления ее крыльям. Именно сопротивление дает силу крыльям подниматься в воздух. Этот закон сопротивления среды приложим и к восхождению духа. Трудно усвоить, что именно сопротивление и противодействие дают опору, на которую ступает нога. Но вместо того, чтобы радоваться тому, что дает возможность идти, твердо ступая, огорчается малоопытный путник. Но понявший радуется каждой трудности, каждому отягощению, каждому уроку, полученному от жизни и особенно от людей. Они помогают познавать человека.